Глава 9. Мечик в отряде. Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет заготовлять продовольствие. «Он, Левинсон-то, смекалистый», — говорил помощник, подставляя солнцу выцветшую горбатую спину. «Без его мы бы все пропали. Вот и здесь рассуди. Дорогу в лазарет никто не знает. В случае чего загонят нас. Мы сюда всем отрядом шасть, и поминай, как назвали. А уж тут и провиант, и фураж припасены. Ловко придумано». Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не только потому, что тот на самом деле смекалистый, а еще из приятности, которую доставляет помощнику приписывание другому человеку несвойственных ему самому хороших качеств. В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся. А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца, не то от усталости, не то от этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил веселый, прыгающий зуд. Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог перебороть чувство какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все сострадание окружающих. В их непременной ласке и заботливости он слышал постоянный вопрос: «Когда же ты все-таки умрешь?» Но умирать не хотел. И, видимая нелепость его цепляния за жизнь давила всех, как могильная плита. До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и боится другой, но ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход. За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам, Варя ни одному не могла сказать «желанный», «любимый». Мечик был первый, кому она вправе была, и сказала эти слова. Ей казалось, что только он, такой красивый, скромный и нежный, способен удовлетворить ее тоску материнства, и что полюбила она его именно за это. В тревожной немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать этого прямо. И хоть Мечику хотелось того же, со всем пылом и воображением только что созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине. То таскал за собой пику, то жаловался на нездоровье. Перед ним вставала вдруг гневная фигура Морозки, как он идет из тайги, размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного долга перед этим человеком. В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя нагнала их на тропе. «Давай уж хоть простимся как следует», — сказала, зардевшись от бега и смущения. «Там я постеснялась как-то. Никогда этого не было, а тут постеснялась». И виновато сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике. Ее смущение и подарок так не вязались с ней. Мечику стало жаль ее и стыдно перед Пикой. Он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним, дымчатым взглядом, и губы ее кривились. «Смотри же, наезжай!» — крикнула она, когда они уже скрылись в чаще. И, не слыша ответа, тут же, опустившись в траву, заплакала. Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя настоящим партизаном, даже подвернул рукава, желая загореть. Ему казалось, что это очень необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой. Устье Ирохедзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам,

Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть свою удачу и вызванные ею мальчишески гордые надежды. Это была слезливая, скорбная кобыла, грязно-белого цвета, с продавленной спиной и мекинным брюхом. Покорная крестьянская лошадка, испахавшая в ее жизни не одну десятину. Вдобавок ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало к ней, как к шепелявой старухе Господне благословение. «Это мне, да?» — спросил Мечик упавшим голосом. «Лошадь неказистая», — сказал Кубрак, хлопнув ее позаду. «Копыта у нее слабые. Не то сказать от воспитания, не то от болезненного отношения. Ездить, однако, можно». Он повернул к Мечику квадратную в седоватом ежике голову и повторил с тупой убежденностью. «Можно ездить». «Разве других у вас нет?» — спросил Мечик, сразу проникаясь бессильной ненавистью к Зючихе и к тому, что на ней можно ездить. Кубрак, не ответив, принялся скучно и монотонно рассказывать, что должен делать Мечик утром, в обед и вечером с этой обшарпанной кобылой, чтобы уберечь ее от неисчислимых опасностей и болезней. «Вернулся с походу. Сразу не расседлывай», — поучал взводный. «Пущай постоит, остынет. А как только расседлал, вытри ее спину ладошкой или сеном. И перед тем, как седлать, тоже вытирай». Мечик с дрожью в губах смотрел куда-то поверх лошади и не слушал. Он чувствовал себя так, словно эту обидную кобылу с разляпанными копытами дали ему нарочно, чтобы унизить с самого начала. Последнее время всякий свой поступок Мечик рассматривал под углом той новой жизни, которую он должен был начать. И ему казалось теперь, что не может быть речи о какой-то новой жизни с этой отвратительной лошадью. Никто не будет видеть, что он уже совсем другой, сильный, уверенный в себе человек. А будут думать, что он прежний смешной Мечик, которому нельзя доверить даже хорошей лошади. «У кобылы у этой, помимо прочего, ящур», — неубедительно говорил взводный, не желая знать, как Мечик обижен и доходят ли слова по назначению. «Лечить бы его надо купоросом. Одначе купороса у нас нету. Ящура лечим мы куриным пометом. Средство тоже очень искренне. Наложить надо на тряпочку и обернуть округ уделов перед занусткой. Очень помогает». «Что я, мальчишка, что ли?» — думал Мечик, не слушая взводного. «Нет, я пойду и скажу Левинсону, что я не желаю ездить на такой лошади. Я вовсе не обязан страдать за других». Ему приятно было думать, что он стал жертвой за кого-то другого. «Нет, я все скажу ему прямо, пускай он не думает». Только когда взводный кончил, и лошадь была вверена всецело попечению Мечика, он пожалел, что не слушал объяснений. Зючиха, понурив голову, лениво перебирала белыми губами, и Мечик понял, что вся ее жизнь находится теперь в его руках. Но он по-прежнему не знал, как распоряжаться нехитрой лошадиной жизнью. Он не сумел даже хорошенько привязать эту безропотную кобылу. Она бродила по всем конюшням, тычась в чужое сено, раздражая лошадей и дневальных. «Да где он, холера, новенький этот? Чего кобылу свою не вяжет?» — кричал кто-то в сарае. Слышались яростные удары плети. «Пошла, пошла, стерва! Дневальный, убери кобылу! Ну ее к...» Мечик, вспотев от быстрой ходьбы и внутреннего жара, перебирая в голове самые злые выражения, натыкаясь на колючий кустарник, шагал по темным, дремлющим улицам, отыскивая штаб. В одном месте чуть не попал на гулянку. Хриплая гармонь исходила саратовской. Пыхали цигарки, звенели шашки и шпоры, девчата визжали, дрожала земля в сумасшедшем плясе. Мечик постеснялся спросить у них дорогу и обошел стороной. Он проплутал бы всю ночь, если бы навстречу не вынурнула из-за угла одинокая фигура. «Товарищ, где пройти к штабу?» — окликнул Мечик, подходя ближе. И узнал Морозку. «Здравствуйте», — сказал с сильным смущением. Морозко остановился в замешательстве, издав какой-то неопределенный звук. «Второй двор направо», — ответил наконец, не придумав ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не оборачиваясь. «Морозко, да,

Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж. Но слушать было интересно. Он давно не слыхал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды. «Неужели это верно?» — сказал он, приподымаясь. «А он показался мне очень порядочным человеком». «Порядочным?» — ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства. «Какое заблуждение! Да вы посмотрите, каких он подбирает людей! Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает, а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других найти? Конечно, я сам больной, израненный человек. Я ранен 7 пулями и оглушен снарядом. Я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью. Но во всяком случае, я был бы не хуже его, скажу не хвалясь. Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?» «Господи, не знал! Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт». Постепенно Мечик оживился тоже и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя после нескольких таких встреч Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвязаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни. Все это уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью. И с этих пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой, смелой жизни. Хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнявшись со всеми.